Такаси встал, присоединил магазин к автомату. И кота, добавил он, теперь даже в кровать с бабой, со стволом. В общем, в твоем случае, аж два удовольствия сразу. Кота расплылся в улыбке крайнего удовольствия. Даже глаза заблестели. Маньячина. Расхохотался Такаси. Ванная была вся залита водой. Девчонки изрядно порезвились. Такаси, недолго думая, плюхнулся в горячую ванну. Да, хорошо, мать твою. Выдохнул он, прикрывая глаза. А ведь как бы это ни в последний раз, подумал он. Пока еще есть свет, бежит вода и даже горячая. Но скоро. Парень вздохнул. Надеюсь, очень надеюсь. Это он опять подумал о маме. Да, он привык к этой женщине, которая выглядела лишь чуть старше своего сына. Привык называть ее мамой. Сегодня, как он знал, она должна была идти в свою школу, где работала после обеда. А все началось еще утром. Только бы она не пошла. А отец, удастся ли им встретиться? Еще день назад добраться из одного города в другой было совершенно тривиальной задачей. А теперь, как до луны, парень погрузился в воду. Тут же начали саднить мелкие царапинки. Такаси с фырканьем вынырнул и продолжил свои размышления. Представляю, что сейчас творится в центре города. Да что там Сайтама? Здесь еще не самая большая плотность. Представляю, какой ужас сейчас в том же Токио. Утро, разгар рабочего дня. Высоченные офисные здания. Это тебе не четыре этажа школы. Повалявшись еще некоторое время, пока совесть не вцепилась совсем уж диким зверем, Такаси с сожалением выбрался из ванны и уселся на один из маленьких табуретов. Тело чуть не целиком зачесалось, предвкушая мытье. Конечно, по идее, следовало сначала помыться, а потом уже лезть в ванну. Но похрен, какие тут уж к черту правила, когда такое творится. И вообще, на островах скоро, очень скоро, будет совсем скучно. Народу, читай мертвяков, тьма. А вот со жратвой тут и в лучшие годы не очень-то было. Тут еще недавно многие откровенно недоедали. Так сказать, в городе уже будущее, а в деревне все еще едва 20 век. Определенно, надо выбираться. Вопрос куда, на чем, ну и с кем. Нет, тут надо будет хорошенько все пробить. Хотя и так понятно, в общих чертах. Евразия или Америка. Лучше бы, конечно, первые. Мда, а еще лучше. Да-да, родина. Пусть я теперь японец, но наши, в смысле русские, они, я думаю, лучше всего будут. И народу, опять же, поменьше. А значит и мертвяков. Ага, и оружия побольше. И вообще, люд к катаклизмам привычен. Такаси. Шепот прямо в ухо оказал на парня эффект разорвавшейся бомбы. Он буквально в последние мгновения сдержался, чтобы не заорать в голос и не рвануть с низкого старта. «Бога в душу мать!» — сказал он все-таки довольно громко, зло и почему-то по-русски. «Доктор, какого хрена? Вам что, жить надоело? Ну, Такаси!» С придыханием протянула Марикова, и парень отчетливо унюхал спиртные нотки. «Однако!» — прокомментировал парень. «Марикова-сан, вы никак нарезались. Капельку!» Слегка заплетающимся голосом признала женщина. «Совсем немножко. И сколько можно, Такаси? Зови меня по имени». «Понятно, парень тут понял, что вообще-то, он голый, да и на докторе. Полотенце, которое непонятно как еще держится, на весьма выдающихся обводах». «Марикова», — сказал парень вкрадчивым голосом. «А что вы тут делаете вообще? Если вы не заметили, я слегка голый. Ну не будь букой», — сказала Марикова. И обрившую Такаси, прижалась к его спине, и тело парня, несмотря на всю усталость и моральную опустошенность, отреагировало весьма характерно, а доктор времени зря не теряла и впечатала в щеку Такаси смачный поцелуй. «Ух, мать моя учительница!» Такаси дернулся, но добился только того, что лавочка вывернулась из-под него, и получилось еще веселее. Теперь Марикова буквально легла на него, и, пользуясь легким шоком парня, присосалась к его губам. Несколько секунд Такаси лишь смотрел на нее, круглыми глазами, а потом, женщина удивленно пискнула, когда ощутила на себе сильные мужские руки, критическое восприятие парнем реальности, помахала платочком и в голову ударил тяжелый хмель желания, теперь уже Такаси впился в мягкие, нежные губки, а ты явно не новичок, удивленно сказала Марикова, отрываясь, Такаси, а я думала, парень хищно улыбнулся, и провел рукой по спине, сверху вниз, да-да, по голой спине. Полотенце уже лежало рядом. «Вы что-то сказали, Марикова-сан?» — хрипло спросил Такаси, сжимая упругую ягодицу. «Такаси!» Женщина опять удивилась. «Да, это я!» Улыбка парня уже походила на оскал. И тут Марикова прикусила губу, чтобы не застонать, так как парень большим пальцем другой руки потер торчащий сосок. Женщина заглянула в потемневшие от желания глаза Такаси. «Такаси!» — послышался требовательный и женский голос за дверью. «Такаси, ты там уснул, что ли?» «Рэй!» — парень скрипнул зубами. «Как всегда, вовремя!» «Такаси!» Дверь распахнулась, и нетвердо стоящая на ногах девица ввалилась в ванную. «Ой!» Глаза девушки, при виде открывшейся ей откровенной картины, распахнулись так широко, что еще чуть-чуть и выпали бы. «Вы!» Рэй ткнула пальцем в сторону лежащей на полу парочки. «Вы что делаете?» «А что, непонятно», — спокойно ответил Такаси. «А вот дверь, доктор, можно было и запереть». Марикова в ответ посмотрела на него совершенно пьяным взглядом и глупо хихикнула. «А», — Рэй покачнулась, «а», — и тут она, видимо, пришла в себя. «Доктор», — прошипела девушка, и злости в ее голосе хватило бы на средней мощности проклятия. «Миямото», — опять заговорил парень, «а ты не могла бы», — и Такаси указал взглядом на дверь. Рэй при этих словах дернулась, будто ей пощечину врезали, а потом, вспыхнув, ни слова не говоря, выбежала из ванной. «Обиделась», — констатировала Марикова. Такаси только хмыкнул. Накал уже схлынул, и парень взял себя в руки и прикинул развитие событий. «Как бы ни натворила чего», — подумал он, зная довольно порывистый характер подруги детства. «Аджи! Писец!» Доктор, видимо почувствовав, что Такаси явно не настроен на продолжение, опять завернулась в полотенце, бросила на парня лукавый взгляд и выскользнула из ванной. Он же, быстро вымывшись, поспешил на поиски Рэй, и вскоре ее нашел, в комнате, на диване, спящей. «Она прибежала», — сказала Сайка, заглянув с кухни. Одним махом выпила стакан сока и вырубилась. Парень посмотрел на спящую подругу, у которой даже во сне сохранялось обиженное выражение на лице, и тяжело вздохнул. «А может, ну его нахрен, найди более-менее крепкое пристанище, и пусть дальше сами, одни не останутся, точно, не останутся». «Не теперь, а то вот так дашь оружие и жди потом пулю в спину, когда она чего-нибудь себе придумает». Откуда-то из груди поднялось что-то такое. Остро захотелось снести кому-нибудь башку, или взорвать к чертям, что-нибудь. «Такаси!» В комнату зашла Ая. «Да, мать за ногу!» Рявкнул парень. Девчонка аж отшатнулась. «Там кота!» Пролепетала она. «Зовет!» «Иду!» Рыкнул Такаси и, бросив тяжелый взгляд на Рэй, шагнул к лестнице на второй этаж. Выйдя на балкон, он увидел коту, который рассматривал что-то в бинокль. «Что там?» – отрывисто спросил парень. Атаку вместо ответа молча подал бинокль. Такаси взял его и поднес к глазам. Картина ему открылась. Наверное, стандартная для такого положения дел. В один из домов, явно заселенный, судя по светящимся окнам, ломился мужик средних лет. Рядом с ним стояла девчонка, лет 13-14. Мужик что-то проорал. Грохнул в дверь чем-то, что держал в руках, и дверь открылась. Вот же, Такаси стиснул зубы. Он ясно увидел, как из дверей мужика чем-то ударили, и тот отшатнулся. Некоторое время он постоял и упал. Девочка кинулась к нему. «Далеко, да ну и похер, в жопу все, кота», — мрачно сказал Такаси. «Прикроешь?» «Конечно», — просиял тот. «Отлично». Такаси развернулся и шагнул обратно в комнату. «Вот же блядство. Оружие есть, а снаряги никакой нет». Такаси надел свою одежду, в карман сунул горсть патронов к дробашу и увидел стенной шкаф. Он шагнул к нему, сдвинул дверь. Бинго, ебаный компот, разгрузка. Ну или что-то на нее сильно похожее. В общем, жилет с кармашками цвета хаки. Такаси тут же натянул ее на себя. Немного поигрался с ремнями, затягивая их по фигуре. Рассовал пяток магазинов как по карманам, переложил в нагрудный патроны к дробовику и спустился вниз. «Сайка», — бросил он, проходя мимо девушки, — «закрой за мной дверь». «Куда ты?» — спросила мечница и тут рассмотрела Такаси. «Оружие. Откуда?» «Если что, выведи их», — попросил парень. «Ну и сама не подставься, хорошо?» Такаси улыбнулся и, пока девушка не опомнилась, вышел наружу. Во дворе хлопнул себя по лбу и зарядил дробовик. Дернул за цевье, досылая патрон. «Погнали», — выдохнул он и вышел за калитку. Элис забилась в угол. Она не кричала, ужас при виде серых лиц, застарелых кровавых ран и белых глаз оживших мертвецов, сковал связки. Девушка лишь негромко, на одной ноте подвывала. Отец, такой сильный и добрый, лежал возле двери, которая еще недавно казалась спасением. Мертвые развернулись в ее сторону. В уши ударил грохот. Только что зашедшего во двор мертвяка буквально снесло с ног. Остальные остановились и принялись разворачиваться. И тут во двор вошел он. Он показался испуганной девчонке великаном. Парень, оскалившись, сходу ударил по голове ближайшего противника, пнул, сбивая с ног второго и пока тот валялся, размозжил ему голову. «Цела!» — рявкнул парень. «Тебя не покусали!» — Элис замотала головой. Парень подошел ближе и подал руку. «Кавалерия прибыла!» — улыбнулся он. «Пойдем, надо быстрее уходить отсюда!» Далекий грохот. В воздухе что-то вжикнуло и за забором послышался глухой удар. «А папа?» — выдавила Элис. «Ты же все понимаешь», — сказал парень. «Давай руку». Элис посмотрела ему в глаза, и оттуда на нее глянул человек. Мужчина, добрый, сильный, как папа. «Ух ты!» Парень оглянулся. Он вскинул то, что Элис приняла в сумерках за палку. Рявкнул выстрел. Парень кинулся к калитке, запер ее, и тут же, присев, откатился назад. А между прутьями калитки просунулись руки. «Много рук, а чешуять, мля, сколько ж вас!» — выругался парень. Встав, он огляделся. «Ага», — сказал он и подошел к двери. «Эй там, либо открываете вы, либо я». Дверь открылась быстро, практически сразу. «От двери отошел», — приказал парень, наставив оружие. «Задняя дверь есть». Из дома ему что-то ответили. Парень кивнул и, повернувшись, сказал Элис. «Пройдем через дом», — сказал он. «Пошли». Когда девушка, вслед за своим спасителем, прошла в дом, коридор был пуст. Они вдвоем быстро пересекли дом. Парень открыл заднюю дверь. «Эй, там уже мертвяки заходят», — крикнул он и уже обращаясь к Элис. «Давай за мной». Открыв дверь, он выглянул наружу. «Чисто», — сказал он. Они вышли в небольшой дворик. Парень подошел к забору, взялся руками за верх и, подтянувшись, посмотрел за преграду. «Никого, давай лезь», — сказал он, подтягиваясь и усаживаясь на забор. «Ну же». Когда Элис при помощи парня перелезла, тот бросил взгляд в сторону дома, через который они прошли, и, процедив: «Удачи, пидоры», — скривился в злобной усмешке. А из дома в этот момент донеслись испуганные возгласы. Сайка встречала их на входе. Едва они вошли во двор, она распахнула двери. В ее руках был верный Бокута. Показав большой палец в знак одобрения коте, что стоял на балконе, Такаси вошел в дом. «Элис, это Сайка», — сказал парень. «Сайка, это Элис». Мечница подошла к Такаси вплотную. Молча, пристально посмотрела ему в глаза. Такаси даже не попытался увернуться или как-то закрыться. Удар у главы был поставлен что надо, у парня аж голова мотнулась. И это всего лишь пощечина. «Такаси», — растерянно спросил подошедший кота. «Все нормально, кота», — сказал Такаси, потирая горевшую щеку. «Я и вправду сглупил. За дело. Хорошо, что ты это понимаешь, Такаси», — спокойно сказала Сайка. Элис же при виде этой сцены, похоже, силилась слиться со стеной. «Блин, глава, такое чувство, что мы с тобой женаты», — невесело улыбнулся Такаси. «А ты меня встречаешь после посиделки с друзьями. А ты хотел бы?» — спросила мечница. «Чего?» — не понял Такаси. «Чтобы я стала твоей женой», — все таким же ровным голосом уточнила Сайка. Такаси удивился сильно. Даже не нашелся, что ответить, лишь ошеломленно таращился на Бусу Джиму. «Так что, дорогой». А теперь в голосе девушки послышались игривые нотки, что в сочетании с убойно спокойным видом смотрелось просто мозговыносяще. «Ты будешь ужинать», — продолжала троллить Сайка. «Или примешь ванну. Или, может, ты хочешь». Девушка провела руками по колыхнувшейся груди. И только сейчас Такаси заметил, что на Сайка кроме передника, похоже, и нет ничего. «Меня», — по слогам закончила девушка. Со стороны коты послышался сдавленный стон. Да Такаси и сам охренел всего числа от таких поворотов. «Сайка-тян», — это в разговор вступила доктор. Коту, похоже, уже не держали ноги. Вытаращив глаза, он уселся на ступени. Просто Марикова, явно еще находящаяся под действием алкоголя, слегка забыла о том, что она в одной рубашке. Рубашке, что едва прикрывала чресло и была сильно натянута на груди. Так, что пуговицы едва не отрывались. «Сайка-тян, ну не соблазняй Такаси», — пропела доктор и добавила, одна. Он мальчик сильный, думаю, его хватит на всех. А на Такаси внезапно опустился Дзин. Сделалось совершенно пофиг. Он обогнул Сайка, прошел на кухню, сел на табурет возле стола, прислонив дробовик к стене рядом. Снял автомат, поставил около дробовика, вжикнул молнией разгрузки, без лишних церемоний сбросив ее с плеч. «Кота», — сказал он каким-то умиротворенным голосом, — «покарауль еще немного. Я сейчас поужинаю и сменю тебя». Атаку, все еще пребывающий в пришибленном состоянии, молча кивнул и, почему-то не вставая, на четвереньках, забрался по лестнице на второй этаж. Сайка прошла на кухню, и в тот момент, когда девушка повернулась к кастрюле, в которой она что-то варила, даже пребывающий в таком пофигистичном состоянии Такаси вздрогнул. На девушке кроме белого передничка реально не было ничего, кроме ажурных трусиков. «Я постирала всю одежду», — сказала чуть смущенно мечница, — «и не нашла другой. Так что пока я похожу так, да я как бы не против», — просипел Такаси. А Сайка, поставив перед ним тарелку, посмотрела парню в глаза и сказала: «Я рада», — хищно улыбнулась Сайка. «Дорогой». Такаси чертыхнулся и едва не заехал рукой в тарелку. Вид с его места на, слегка склонившуюся, девушку открывался очень волнующий. Такаси сглотнул и как-то жалостливо посмотрел на Сайка. Ая, сильно волнуясь, стояла у двери. Двери в ванную, а оттуда доносилось пение. А странность была в том, что девушка волновалась вовсе не о том, что она решилась ввалиться к голому парню. Она переживала о том, понравится она ему или нет. А ведь, если подумать, всего лишь утром она посчитала бы такие действия весьма извращенскими. Она и к парню. Но утро обычной жизни, оно казалось теперь таким далеким. Словно прошло лет 100. Ну и да, сакэ они все выпили вовсе не по чуть-чуть. Зажмурившись, Ая решительно сдвинула дверь. Та с тихим шорохом скользнула в сторону. Девушка, страшась, приоткрыла один глаз и вздохнула. Он даже не заметил. Кота сидел сейчас на лавочке и мылил голову. И напевал что-то. Ая, обмирая, шагнула внутрь, прикрыла дверь. Ее сердце, пока она буквально кралась, билось как сумасшедшие. Шаг, еще шаг. Простынка летит на пол. И Ая прижимается голой грудью к спине парня. А. Вздрогнул тот и замер с поднятыми вверх руками. «Кота», — тихо сказала Ая. «Ая». Парень повернул голову. «Ты». «Молчи», — сказала девушка и сделала то, от чего ее щеки прямо-таки заполыхали. А то, что она накрыла ладошками, немедленно принялось увеличиваться и крепнуть. И вскоре в руках девушки оказался вполне готовый к бою агрегат. Он большой. Неужели он у всех такой? Скользнула мысль у Аи. Естественно, она видела, что надо делать с членом мужчины. Пусть всего пару раз и тайком, но увиденное она запомнила хорошо. Она обхватила горячий ствол и принялась водить по нему вверх-вниз, прижимаясь грудью к спине порывисто дышавшего коты. И сосочки грудок отзывались при трении о мужское тело мучительно сладкой истомой. Ая, не сильно соображая, оставила одну руку на члене, а вторую запустила себе между ног. Разрядка, что у коты, что у девушки, пришли как-то очень быстро. Дрогнул несколько раз член в руке Аи, брызгая молочком. И, практически в тот же момент, девушка еле слышно простонала от вспышки удовольствия, расходящейся от киски по телу. Ая буквально повисла на парне, обнимая того за талию. «Я тебе нравлюсь», — тихо спросила Ая, спустя некоторое время. «Да», — тихо ответил кота. «Как хорошо», — улыбнулась Ая. «А можно, я буду с тобой, я...» Парень явно растерялся. «А это... я... конечно, спасибо». Ая опустила голову на плечо коты. «Мне с тобой так хорошо. Ты большой, сильный». Кота ничего не ответил. Он сидел с крайне охреневшим видом и молился, чтобы это было не сном. «Ты же защитишь свою маленькую Аю», — тихо сказала девушка. «Я так боюсь». «Даже не сомневайся», — с жаром ответил кота. «Всегда я...» Ая опять засмущалась. «Я приду к тебе спать. Мне страшно одной». Кота лишь закивал, да так, что еще чуть-чуть и голова бы отвалилась. «А сейчас», — Ая улыбнулась, — «можно я помою тебя, господин?» Третья глава. Люди — это такие твари, что хуже тараканов. Потому что человек может не просто выживать, он может это делать, ощущая положительные эмоции. И всего-то делов, что нужно лишь знание того, что его ситуация еще вполне себе ничего, по сравнению с другими. Такаси сидел на балконе и смотрел на встающее солнце. И он не чувствовал никакой обреченности или ощущения конца света. А между тем, дальше по улице, в том самом доме, где не приняли Элис с отцом, разыгрывался один из множества актов мировой мегадрамы. Толпа зомби стояла напротив запертой калитки. Обитателям негостеприимного жилища ночью пришлось туго. После прохода Такаси с Элис, число хозяев уменьшилось как минимум на одного. Вон он, толстый мужик в майке. И он все так же хочет попасть в свой, теперь уже бывший дом, только теперь исключительно с гастрономическим интересом. Такаси широко зевнул и отхлебнул остывшего кофе. А вообще, стоит ли уж так спешить покинуть этот дом? Думал парень. Мама, если осталась дома, сейчас сидит за запертыми дверьми. А если ушла, тогда 50 на 50. Да, возможно, ей срочно необходима помощь. Но где ее искать? Один вариант, это школа. А я смогу помочь там. Из своей-то еле сбежали. Да, стоит отоспаться и вообще прийти в себя. Всем. С пригорающим задом можно натворить непоправимых ошибок. Такаси с десяток раз набирал и домашний номер, и мобильный мамы. Длинные гудки. Если ее нет дома, то торопиться смысла нет. Парень потянулся и, взяв бинокль, посмотрел на мост. Там всю ночь продолжалась вечеринка, слышались выстрелы, время от времени взлетали осветительные ракеты. А под утро даже досюда донесся рев моторов и многоголосый вопль. Что там вообще происходит? Определенно стоит выждать хотя бы день, размышлял Такаси. Пока люди привыкнут к новой реальности. А то вместо диалога вполне может получиться перестрелка, все же на взводе. На балкон вышел зевающий кота. Такаси усмехнулся. Определенно, судя по прямо-таки лучащемуся от счастья лицу, ему этой ночью перепало ласки. Вопрос только в том, кто же положил глаз на толстячка. Утро, герой-любовник, ехидно сказал Такаси. Кота засмущался. Прямо-таки покраснел. Ну и? Спросил Такаси, кто? Ая. Коротко ответил кота. Дальновидная девушка, кивнул Такаси, а с виду прям мышка. Но ситуацию просекла мигом. Счастье молодым. Мы просто спали вместе, сказал кота. Просто спали. Ай, было страшно одной. Судя по твоей реакции, брат, хохотнул Такаси, было что-то определенно большее, чем совместный сон. Я сменить тебя пришел, сказал кота, съезжая со скользкой темы. Давай, кивнул Такаси. Я тоже пойду упаду на пару часиков. В этот момент на балкон вышла Ая. В форменном школьном мужском пиджаке. Пиджаке коты. Такаси улыбнулся. Все, попал очкарик. Насколько он знал женщин, именно вот этот жест, одевание одежды мужчины, это что-то вроде флага над захваченной крепостью. Для других захватчиков, в смысле женщин. Ладно, голубки, сказал он, пойду я. Устал. Такаси подошел к двери. И это... Парень добавил выходя, кроме поцелуев, по сторонам посматривайте. Девушка явно смутилась, но при этом по ее губам скользнула улыбка. Характерная такая улыбочка женщины, застолбившая нравящегося мужчину. Вроде и скромница, но улыбка, ой, лукавая. Подмигнув другу, Такаси ушел. Глаза уже на ходу закрывались. Не заморачиваясь с приличиями, он, скинув одежду на пол, рухнул в кровать, которую только что занимали кота Саи. Ну и так-то это не их кровать, а подружки Сидзуки. Так что, парень буквально нырнул на смятые простыни, и, похоже, уснул даже не долетев до подушки. «Сайка, ты очень вкусно готовишь», — воскликнула доктор, попробовав суп. Сайка слегка улыбнулась в ответ. «Кто эта девочка, что спит на диване вместе с Сэй?» — спросила, входя на кухню, мрачная Рэй. «Откуда она тут взялась?» Сидзука и Сайка посмотрели на помятую девушку. «Чего?» Сказала Рэй на этот двойной осмотр. «Ну да, мне плохо. Между прочим, от вашего лекарства, доктор. С алкоголем, как и со всякими другими медикаментами», заметила доктор, «очень важно придерживаться дозировки». «Поняла я», буркнула Рэй, присаживаясь за стол. «Дайте мне поесть, пожалуйста». Сайка молча поставила перед девушкой тарелку. Некоторое время разговоры на кухне стихли. Сидзука и Рэй сосредоточились на своих порциях. Сайка колдовала над рыбой, что жарилась на сковороде. «Так, кто эта девочка, все-таки?» Заговорила Рэй, расправившись с супом. «Скажи, Рэй», задумчиво сказала в ответ Сайка. «Из-за чего Такаси?» Спрыгнул с крыши. «Ах, эти девичьи разговоры!» Пропела доктор. «Не буду вам мешать. пойду поищу у реки одежду», и выпорхнула из кухни. Он, Рэй, не решалась посмотреть на Сайка. «Я, так получилось, я знаю, что произошло между вами», сказала Сайка, «что вы расстались и ты ушла к его другу». Сая рассказала: «Я спрашиваю о другом». Рэй при этих словах как-то съежилась, будто ожидая удара. «Такаси ходил ко мне в клуб», продолжила мечница, «и этот Такаси, с которым познакомилась я, не сделал бы такого никогда. В бою, знаешь ли, человек как на ладони. Он настойчив, умен, не боится боли. Если поставил перед собой цель, будет к ней буквально ломиться. Терпеть не может пустых действий и разговоров. Так вот, насколько поняла я, Такаси скорее прибил бы вас обоих. А почему, я спрашиваю? Просто не хочется, чтобы в один прекрасный день рядом со мной оказался психически нездоровый человек. В данной ситуации это смертельно опасно». Рэй в течение этого монолога все больше удивлялась, а финал и вовсе заставил оторопеть. Сильно. Она посмотрела на мечницу круглыми глазами. Сая, оказывается, тоже давно знает Такаси. Сайка посмотрела в окно, и она была удивлена. По ее словам, Такаси никогда не отличался лидерскими качествами. Он всегда был ведомый, но решение принять мог, если его вынудить. Но я вижу совершенно другого человека, и вот этого я понять не могу. Что его так изменило? Рэй задумалась. «Сейчас ты говоришь», — ответила она, — «а ведь я». И Хисаши это тоже заметил. Изменения. Словно у Такаси поменялись все основы. Как будто он вычеркнул из жизни все, что было до его, и делает только то, что хочет. Сайка, постукивая пальцами по плите, переваривала слова Рэй. «Возможно», — сказала она, — «наконец, смерть, она меняет людей. Да, такая причина существенна. Это хорошо, хорошо», — изумилась Рэй. «Да», — жестко ответила мечница, — «иначе я бы ушла. Нельзя доверять человеку, который не может отвечать за свое поведение». А Такаси, видимо, решил, что больше не будет ни на кого полагаться и доверять. Скорее всего, из-за психологической травмы, но это как раз нормально. «Да», — эхом, — грустно откликнулась Рэй. «Нормально. Эта девчонка», — сказала Сайка, — «ее ночью спас Такаси. Один. Один». Нехорошо удивилась Рэй. «Да, один», — бросила мечница, «ну еще кота ему помогал, стреляя с балкона». «Стреляя», — еще больше удивилась Рэй. «А, из чего?» Подруга доктора, слегка улыбнулась Сайка, оказалась не так проста, иметь дома такой арсенал. «А с ним?» Рэй запнулась. «С ним все в порядке. А ты думаешь, он бы вернулся, если бы его укусили?» — ответила Сайка. «И кстати, не знаю, что произошло вчера между вами, но именно из-за этого он поперся в одиночку. И еще, если ты так и будешь строить из себя примерную девочку, он натолкнет тебя. Он уже почти это сделал, несмотря на чувства». «Чувства?» — не поняла Рэй. Сайка посмотрела на нее и тяжело вздохнула. «Истерика женщины сопровождается слезами», — сказала она. «А мужчины, сильные мужчины, они истерят вот так, совершают что-то опасное для жизни, крушат что-нибудь. Если бы ему было все равно, стал бы он так делать? А, Рэй», — мечница указала на окно, — «ты все еще не поняла», — сказала она, и в ее голосе звякнул металл. «Все, того мира, что был еще вчера, его больше нет. И у нас нет времени на обиды и сомнения. Нет времени на церемонии. Сидзука это поняла. Ая это поняла. А Такаси это понял раньше всех. Понял и принял ответственность за нас. Пока мы сомневались, он действовал. Ты не захотела, чтобы этот урод Сида сел в автобус. И он в него не сел». «Что? О чем ты?» — испуганно спросила Рэй. «Такаси даже успел заиметь в себе верного вассала». По губам Сайка скользнула ироничная усмешка, который будет, не сомневаясь, выполнять любые его приказы, и определенно имеет какой-то план, хотя бы в общих чертах, и именно поэтому я иду с ним. Силен, умен, пусть и довольно жесток, качество настоящего сёгуна, так меня учил отец. Мечница посмотрела на оторопевшую Миямото и добавила: «Выбирать себе мужа». Мечница опять иронично улыбнулась над еще больше изумившейся Рэй. «А ты думала, что в такое время на нормальных мужчин не будет повышенного спроса?» Рэй будто по голове пыльным мешком ударили. Она круглыми глазами смотрела на Сайка. Ее губы подрагивали. «Как ты думаешь?» Мечница посмотрела Рэй прямо в глаза. «Как проще выжить, особенно если ты не умеешь защищать себя, одной или рядом с сильным мужчиной? Что бы ты выбрала?» близость с человеком, кстати, довольно приятной наружности, или смерть, но, на рыб было жалко смотреть, теперь что, будет только так, женщины будут, спать за защиту, да так ведь и было, Сайка слегка повысила голос, всегда, скажи еще, что ты не знаешь о том, что многие браки заключаются по расчету, и сколько семей, созданных по любви распадаются, едва возникают проблемы, а ты сама, ты разве не любила Такаси, ну, что молчишь, почему же любовь ушла, что ты искала у его друга, чего не нашла в нем, она не ушла, едва слышно сказала Рэй, просто он оказался не тем, кого ты себе представляла, так, Сайка сверкнула глазами, а вот я его рассмотрела хорошо, и я знаю, что Такаси, кое-что понимает в жизни, как она есть, без романтических иллюзий. Именно поэтому весь этот год он держался от меня, на расстоянии. Но теперь все иначе. Возникла неловкая пауза. Сайка, видимо слегка устыдившись своего довольно эмоционального монолога, смотрела в окно. Рэй уткнулась глазами в стол. «Зачем ты мне все это говоришь?» Глухо сказала она. «Наконец, если ты, то какие шансы есть у меня?» Сайка некоторое время смотрела на грустную девушку, борясь с желанием двинуть ее по голове. «Вот скажи, ты реально такая дура?» – спросила она Рэй. «Повторяю, мужчин, способных реально защитить, обеспечить выживание хоть как-нибудь, их и раньше было очень немного, а сейчас их будет и того меньше. Защита связана с повышенным риском для жизни, знаешь ли. Ну и, Такаси все еще испытывает к тебе чувства. И насколько я поняла, так просто не отпустит. Тогда я не...» Начало было Рэй, и тут до нее дошло. Она воззрилась на мечницу с таким ошеломлением, будто увидела материальное доказательство существования Бога. Она даже закрыла ладошкой рот, будто боялась, что случайно брякнет то, что только что поняла. «Мы», – прошептала Рэй, – «Такаси, вы уже поговорили». На кухню заглянула Сидзука, а то все сюда заходить боятся. «Да», – коротко сказала Сайка, а Рэй все продолжала смотреть на нее, будто в первый раз видит. «Не тупи больше, ладно». Вспомнились девушки последние слова Хисаши. Рэй бросила взгляд на Сайка и вышла из кухни. Проснувшись, Такаси долго просто смотрел в потолок. Голова парня была удивительно пуста, и ему так не хотелось прерывать это восхитительное ощущение спокойствия. За окном захихикали, прерывая тишину. И тут же, словно пал какой-то барьер, в голову полезли мысли. «Вот и новый день в чистилище», — подумал он. Такаси сел на кровати и потянулся к одежде, за мобильником, и озадаченно нахмурился, а одежды не было, никакой, мобильник же нашелся на тумбочке, рядом с кроватью, пропущенных нет, отметил Такаси, сколько, последняя мысль относилась ко времени, было уже 2 часа дня, твою-то матушку, мля, надеюсь тачку подруги доктора еще не угнали, кота, рявкнул Такаси, шушуканье за стеклом тут же стихло и в двери заглянул слегка смущенный паренек, никто к дому не подходил, спросил Такаси. Двигатель не шумел. Нет, озадаченно ответил кота. Слава богу, ответил Такаси, вокруг как. Возле нас мертвяков почти нет, ответил Атаку. Но тот дом, ну еще бы, сказал Такаси, и это, ты не знаешь, где моя одежда. Так ее унесли стирать, сказал кота. Рэй приходила и забрала. Рэй, слегка удивился Такаси. Вот уж, неожиданность. Ладно, бди, то есть, бдите. Он усмехнулся при виде покрасневшего друга. Такаси как есть, то есть в одних трусах, спустился вниз. И первое, кто ему попалось, оказалась Фелис. Как говорится, другого, по закону Мерфи, и быть не могло. Девчонка при виде почти раздетого парня открыла рот и едва не врезалась в стену, промазав мимо дверного проема. Ну и что за реакция в стиле Этти комикса? Со вздохом подумал Такаси. Фелис, спокойно сказал он, а где все? А. Девчонка при словах парня будто очнулась, я, она покраснела, замотала головой и, ни слова более не говоря, куда-то унеслась, и че за нах, нахмурился Такаси, я что, такой страшный, парень пошел в сторону кухни, но и там, что удивительно, никого не оказалось, а вот еду он нашел, и рассудил, что одежда никуда не денется, а вот желудок к позвоночнику уже прилип, рис, заметил он, открыв кастрюлю, годится. Так а тут, рыба, превосходно, найдя тарелку и ложку, Такаси набросал себе еды и устроился за столом, итадакимас, Улыбнулся парень и принялся за свой поздний завтрак. Ну что же, как говорится, первый нах. В смысле один день позади. Всего один. С другой стороны, первый день. И ночь. Мертвые не спят, мда. Суховато что-то. Запить бы надо. Такаси встал, нашел кружку. И пакетики с чаем. Похоже, тут жил весьма ленивый человек. Редко встретишь на японской кухне пакетированный чай. Хотя, он бывал всего на двух. Да ладно, по хрену. Есть и зашибись. Парень залил пакетик горячей водой и сел обратно за стол. Определенно, сейчас самое главное, машина, большая. Надеюсь, в понимании Сидзуки, это не чуть больше той ее козявки, на которой она ездила. А потом надо узнать, как же нам перебраться на ту сторону реки. Может, есть какие-то мосты не в городе, но недалеко. Может, тупо вплавь. Не, тогда вообще кобздец. Широковато. Кстати, а зомбаки могут по дну перейти. Они ж вроде как в воздухе не особо нуждаются. Или, все-таки, нуждаются. Такаси. Раздался голос. Злой голос. Парень поднял взгляд и увидел Саю, что стояла, уперев руки в бока и сверкала глазищами из-за очков. Ты совсем офигел, Такаси. Прошипела девушка. Может, тогда вообще голым ходить будешь. Такаги, а ты чего так разволновалась? Спросил Такаси, и тут его посетил проказливый чертик, никак возбудилась. Что? Сая вздрогнула и даже на секунду растерялась, и тут же пришла в ярость. Ты? Она просипела, задыхаясь от душившей ее злости. Не надейся, скотина. Кстати, нарядик что надо? Заметил Такаси, господин одобряет. И парень, довольно пошло улыбнувшись, показал большой палец. Сая покраснела, потом побелела. Ее ноздри раздулись, верхняя губа вздернулась в оскале. А все потому, что она сейчас и вправду щеголяла в коротком синем платьице, что едва закрывало причинное место, и которое подчеркивало все изгибы девичьего тела. Это при том, что подчеркивать было что? Такаси. В голосе Саи зазвучали нотки серийного маньяка-расчленителя. Такаги, я буду сопротивляться. Не унимался парень. Я против изнасилования. Даже девушкой и даже такой красивой. Убью. Прохрипела Сая. Сайка, входя в гостиную вслед за Рэй, едва не сбила последнюю. А все потому, что та внезапно замерла на ходу. Мечница в последний момент вильнула в бок, и ее взору открылась занимательная картина. На диване валялся Такаси, в одних трусах, что примечательно. А вот на нем сидела Такаги. Причем сидела в очень характерной позе наездницы, и самым натуральным образом рычала. Сая. Просипел Такаси, ты же реально меня задушишь. Извращенец. Такаги, похоже, была в состоянии крайнего бешенства. Похотливое животное. Убью. А, это просто ссора, сказала Бусуджима совершенно спокойным голосом. Такаги, я бы сейчас на твоем месте задумалась, как это выглядит со стороны, а то Рэй сейчас тебе голову отгрызет. Сая вздрогнула, посмотрела вниз, потом затравленным взглядом оглядела присутствующих. Я не. Пролепетала она, это не то. Не было ничего. Еще чуть-чуть, сипло заметил Такаси, и вполне могло случиться. Ты так эротично терлась, там. Парень показал подбородком в сторону своего меньшого. Сая оценила диспозицию, и ее буквально смело с парня. Ну куда ты, мы же только начали, сказал Такаси, садясь и посмеиваясь. Кстати, Рэй, это не мои штаны в твоих руках. Миямото, все это время пребывающая в каком-то странном состоянии, будто она одна из персонажей пошлого аниме, очнулась и посмотрела на него. «Штаны», — повторил парень, — «дай их мне. Пожалуйста». Рэй по-прежнему вела себя как-то странно. Вместо того, чтобы отдать эти самые штаны, она наоборот прижала стопку постиранной одежды к себе. Парень приподнял в удивлении брови. «Неожиданно в тебе фетишист проявился», — подшутил Такаси, — «но может это как-то потом. Просто реально в одних трусах гулять несколько напряжно». Сайка, стоящая у прохода на кухню, подозрительно закашлялась. Даже сверкающая глазами Сая отвернулась и еле слышно хрюкнула. Тут Рэй окончательно пришла в себя, покраснев как помидор. «Вот спасибо», — поблагодарил Такаси, забирая, наконец, свои штаны. «А то я уже заволновался, что придется бегать от зомбаков в наряде стриптизера. Или...»